Азимовская мечеть. Здание мечети выделяется светлым фасадом из натурального камня, украшенным изящной резьбой и каллиграфическими надписями на арабском и татарском языках, что подчеркивает тесную связь религии с национальной культурой и языковым многообразием региона. Азимовская мечеть — один из значимых религиозных и культурных центров Казани, расположенный в историческом районе города. Этот храм стал важным местом для мусульманской общины Казани и всего Татарстана, где традиции исламской культуры гармонично сочетаются с современными архитектурными решениями и социальными функциями. История мечети начинается в конце 20-го, начале 21 века, когда в Казани наблюдались рост религиозной активности и потребность в новых молитвенных домах для верующих. Азимовская мечеть была построена с учетом современных требований к комфорту и функциональности, при этом сохраняя все ключевые элементы традиционного мусульманского архитектурного наследия. Архитектурный облик мечети включает классические для мусульманских храмов элементы: величественный купол, стройный минарет, изящные арки и резные узоры, выполненные с высокой точностью и мастерством. Вместе с тем при строительстве использовались современные технологии, обеспечивающие долговечность сооружения и комфорт для прихожан. Особое внимание уделено внутреннему убранству. Интерьер мечети отличается сдержанной красотой и изяществом. Стены украшены орнаментами в стиле арабески, мозаиками и витражами, которые создают атмосферу умиротворения и духовного сосредоточения. Зал для молитв рассчитан на большое количество верующих, что отражает значимость мечети как центра религиозной жизни. Азимовская мечеть с момента постройки быстро стала не только местом проведения пятничных молитв и религиозных праздников, таких как Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, но и центром культурных и образовательных инициатив. Здесь регулярно проходят лекции по исламской культуре, курсы арабского языка, встречи с учеными и религиозными деятелями. Мечеть активно участвует в благотворительных акциях, поддерживая социально уязвимые слои населения и способствуя развитию общины. Кроме того, Азимовская мечеть играет важную роль в межрелигиозном диалоге и укреплении толерантности в многонациональном и многоконфессиональном городе Казани. Центр сотрудничает с различными культурными и образовательными учреждениями, организуя совместные мероприятия, направленные на взаимопонимание и уважение между представителями разных вероисповеданий. Это способствует созданию атмосферы мира и согласия, что особенно важно для региона с богатым этническим и религиозным многообразием.